Вторая часть. Лиска. Сделка. На стыке бульвара и рынка Тенька купил то, что хотел. Новенькая пузырчатая запускалка сработала не хуже прежней. Прозрачные кораблики полетели над верхушками цветущей сирени, к радостному удивлению прохожих. Тенька поскакал обратно и в таком вот прыгучем ритме вернулся к своим дворам. Хотел побежать под балкон Черепанова, кликнуть Шурика. Но у кованых ворот, ведущих в Макарьевский двор, наткнулся на двоих парней. Парни были такие, что лучше бы их обходить сторонкой, но не всегда получается. Кажется, девятиклассники. Одного звали Трафик, второго Спица. Трафик — это что-то связанное с компьютерами. А Спица? Ну, это понятно. Непонятно только, почему он, круглый будто мяч, получил такую кличку. Наверное, по принципу наоборот. Кстати, воткни в такой мяч Спицу, и он зашипит, выпуская воздух. А Трафик, он был длинный и тощий. Однако такой, будто его не просто вытянули в высоту, а в последний момент слегка хлопнули по макушке. Голова ушла в плечи, на туловище образовались поперечные складки, а джинсы стали похожи на противогазные трубки. Тенька видел такие в кино про войну. Жили Трафик и Спицы не во дворах, а по соседству, на улице Карла Либкнехта. Кто такой этот Карл, Тенька не знал. Но во дворы заходили нередко. Там попадались уютные уголки, где можно было посидеть, беззаботно потягивая пиво. Правда, на этой почве у них в прошлом сентябре вышел спор с Виталий. Дворник Виталя встретил их у арки между дворами и миролюбиво сказал. «Парни, вы там у сараев слегка намусорили. Идите, подберите свои пивные банки. Их целая груда». Спица замигал, икнул и старательно удивился. «Ты чё, родимый? Кто из нас дворник, чтобы какашки по углам подбирать?» Виталий неуловимо шагнул к Спице и ласково так взял его за руку. Оба круглые, плотные, они были похожи друг на друга. Но не похожи. Потому что Виталий — это Виталий, без которого невозможно представить дворы. А Спица — мелкая шпана, хоть и большая в поперечнике. «Ой!» — Спица присел. «Пусти! Ой, чё ты в натуре? А?» Трафик смотрел, далеко выдвинув голову на складчатые, как у черепахи, тортилы шеи. Виталий ласково попросил. «Спица, скажи Трафику, чтоб сходил к дворницкой и принес большой черный пакет». «Офонарил, да? Сам иди! Ай, Трафик, принеси!» «И бегом», — посоветовал Виталий. «А, Трафик, бегом!» Тот рысью затрусил через Макарьевский двор и вернулся с пакетом. «Пошли», — велел Виталий. И они пошли к сараям. Приседающий и шипящий Спица и ничего не понимающий Трафик. Он ломался на ходу, как складной метр. За всем этим делом с безопасного расстояния наблюдали Егорка Лесов и Тенька. У спрятанной за сараями скамейки Трафик и Спица собрали в пакет все банки и бумажки. Спица одной рукой, потому что другую не отпускал Виталий. Потом отнесли упакованный мусор в контейнер у ворот. Тенька и Егорка, понятливо переглядываясь, шли следом в некотором отдалении. Лишь там, у ворот, Виталий погладил Спицу по головке пухлой ладонью и отпустил. «Больше не сори». Спиц, подвывая, отскочил. А до Трафика наконец дошло, как до динозавра с длинной шеей, что надо заступаться за товарища и отстаивать свое достоинство. «Шкура! Убью!» — завопил он, согнулся и кинулся на Виталю, целясь тому головой в живот. Промахнуться было мудрено, однако Виталий неуловимо качнулся в сторону, и Трафик застрял в контейнере. Виталий вынул его за джинсы, дал аккуратного пинка, Трафик метров пять бежал на четвереньках. Потом отряхнул пальцы о куртку с надписью «Чистота. Путь к социализму». Когда двое нарушителей исчезли, Егорка уважительно спросил. «Виталь, ты был спецназовцем, да?» «Чего?» — изумился Виталий. «Сроду никем таким не был. Меня в армию не взяли, потому что неправильный обмен веществ». Тенька подумал, что обмен, судя по всему, очень даже правильный. И храбро сказал. «Виталь, ты, наверное, врешь. Ты, наверное, все же где-то служил». «Служил полгода рулевым на речном теплоходе «Папанин». Да потом врачи списали. «А почему у тебя ухватки такие десантные?» Виталий сказал серьезно. «Тень, дело не в десантных ухватках. Гораздо важнее философский подход к жизненным явлениям. Понял?» «Ага», — соврал Тенька. Как ни странно, трафик и спица продолжали наведываться во дворы. Видать, была в этих местах притягательная сила. Но мусор за собой всегда прибирали старательно. А теперь они оказались на пути у Теньки. Не обойдешь. И смотрели на него, ну, скажем, как на пестрое насекомое. «Какое сиреневое дитя!» — выдохнул спица. Почти доброжелательно. «Ага», — согласился трафик. «Дай наломаем с него веточек, поставим в банку». «Не надо», — возразил спица. «Дети — наше будущее. Проходи, ребенок, мы добрые». Насупленный Тенька хотел обойти спицу, но у того задергалась повисшая в руке холщовая сумка. Из дыры высунулась рыжая лапа, кошачья, и сразу все сделалось по-другому. Тенька почуял, что это судьба. «Там кто?» — выговорил он. Спица за шиворот выдернула из сумки апельсиновую кошку. «А вот, нравится!» Кошка не понравилась Теньке. Она была тощая и грязная, суетливо дергала ногами и перепуганно жмурилась. А когда перестала жмуриться, стало ясно, что у нее один глаз. Вместо другого была слезящаяся щелка. Подзаборное животное. Но Тенька понял, нельзя признаваться, что не нравится. Судьба, она просто дышала рядом с ухом. Тенька притворился безразличным и задал нейтральный вопрос. «Это кто, кот или кошка?» «Девица», — разъяснил трафик. «Если вовремя не постараться, наплодит котят по всей местности». «Как это постараться?» — охнул в Теньке. И он спросил, уже не пряча испуга. «А она вам зачем?» Спице, видимо, нравилось быть снисходительным к малявке в сиреневом костюмчике. «Имеется проект под названием «Баллиста». Знаешь, что это такое?» Тенька знал из компьютерной игры «Осада Карфагена». «Машина такая. Камни метать». «Умница. Наверное, отличник. Но метать мы будем не камни, а эту зверюгу. На берегу пруда в бетонных блоках зажата доска для прыгания. Сажаешь животное на свободный конец, оттягиваешь и... фай-фай, как говорили артиллеристы вермахта». «Зачем?» — вырвалось у Теньки. «Опыт», — сумрачно объяснил трафик. «Много ли кошка пролетит над прудом? И как поведет себя в воде после полета?» «Она же потонет!» «Ну так что?» — зевнул трафик. «Может, и потонет. Но не сразу. Сперва побарахтается». «Не надо». «Мальчик переживает», — разъяснил спица. «Не страдай, мальчик. Может, крыса перелетит через прот и окажется на суше». Это были, конечно, издевательские слова. Ширина пруда 200 метров, как большая река. Так он и хотел сказать. Но они же только хихикнут. Тенька возразил деловито. «Если упадет на землю, разобьется». «Вот тогда и будет решен вопрос о котятах», — разъяснил трафик. А спица посадил кошку себе на грудь, и она притихла. Может, поверила дура, что он с ней по-хорошему? «Ребят, ну не надо, а?» — попросил Тенька. Спица и трафик смотрели с интересом. Видимо, любопытно было, как мается чувствительный малек в рубашечке с корабликом. Трафик наклонил голову. «А чё надо?» — спросил он с высоты. Тенька ощутил надежду. «Отдайте мне!» — выдохнул он. Они переглянулись. Одинаково гоготнули. Спица объяснил. «Мальчик забыл, в какое время живет. Даром сейчас ничего не дается». «А чего у тебя есть?» — поинтересовался трафик и гоготнул снова. «Да, что ты можешь дать за это четвероногое?» — поддержал приятеля спица. «Все, что хотите», — от души пообещал Тенька. Спица хмыкнул. «Хм, и даже собственную жизнь?» Тенька съежился. Кошку было жаль, но собственную жизнь было жаль все-таки больше. Да и треп все это. Как они заберут его жизнь? Кирпичом по темечку, что ли? Тенька нашел ответ. «Если у меня не будет жизни, зачем мне тогда кошка?» Спицы глянул на Трафика, тот замигал. «Ну я ж сказал, мальчик умница», — сделал вывод Спица. «Но без выкупа нельзя. Что у тебя есть, кроме жизни?» И он рывком пересадил кошку с правой стороны груди на левую. А там, где она только что сидела, Тенька разглядел, лишь сейчас, значок. Маленький штурвал, а внутри его белый кораблик. И сразу же Теньку осенило. «У меня есть вот что. Летучие кораблики. Смотрите». Он выхватил из кармана запускатель. Не новый, а с остатками раствора. Выдернул колечко, дунул вверх. Несколько пузырей сразу превратились в прозрачные паруса. Трафик и Спица с полминуты молчали, приоткрыв рты. «Клево», — наконец изрек Трафик. «Хм, откуда такой товар?» — хмыкнул Спица, когда последний кораблик рассыпался в отдалении на искорки. «Из Японии», — храбро сочинил Тенька. «Мамина знакомая привезла из Токио». «Дай посмотреть», — сказал Спица. Тенька дал. Конечно, был риск. Спица и Трафик могли уйти прочь вместе с запускателем и кошкой. И ничего не вернешь, хоть реви во все горло. Однако Тенька чувствовал, что на такое вероломство эти двое все-таки не решатся. Речь шла о сделке, а в сделках кое-какие правила среди парней еще сохранялись. При нынешней, в общем-то, бессовестной жизни... Ну и на крайний случай был еще Виталя. Спица запустил кораблики. «Получилось?» Он опять хмыкнул с удовольствием. «Годится», — решил он. И переложил замершую кошку животом на Тенькино плечо. Тенька был готов, что она вцепится когтями, но рыжая животное когти не выпустила, только ухватилась за плечо подушечками лап и прижалась к Теньке сквозь рубашку. Теплая и костлявая. Тенька подхватил ее двумя руками. «Зачем она тебе?» — с ехицей спросил Трафик. «Больная и паршивая». «Сам ты», — чуть не ответил Тенька, но решил не рисковать и сказал угрюмо. «Зачем, зачем? Чтобы рожать котят». Он обогнул Спицу и Трафика и оказался на Макарьевском дворе. Кошка вдруг потерлась головой о Тенькин подбородок и тихо муркнула. Тенька почесал ей бок. Теперь не имело значения, какая она. Выбор был сделан.